444. Август 3. Из повторных попыток темных удержать свои позиции видно, как упорно они, и как беспомощны их жертвы разобраться в создавшемся положении. Если эти попытки не прекратить, желанные цели достигнут, и одну из жертв обольщения захватит в свои руки, отколов от вас. Тоже может сложиться жертвой другою, благодаря слабости воли. Не кончилось ничего. Настоящая борьба только начинается. Если кто-то успокоился и чувствует себя лучше, не от мудрости это ощущение. Печально видеть, как в пробитые трещины и щели просачиваются новые попытки. Также и там прямые виновники допущенного зла много причиняют осложнений. Потому зоркость удвоим, иначе снова запутаться можно в тонко и хитро расставляемых сетях. Не напрасно беспокоится дух, но чую угрозу задуманного разрушения. Трещина, как ее ни замазывай, трещиной остается. Особенно трещина в отношениях, когда доверие было разрушено, и темным махинаторам верили больше, чем вам.